Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью Мариевну, прекрасную королевну. Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас свою серебряную вилку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать. Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем. Анна царевна, поскорей выходи, наш братец идет. Выбежала Анна царевна, встретила его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька. Прощайте, пойду жену искать, Марью Мариевну, прекрасную королевну. Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать. Иван-царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел Иван-царевич, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. Увидела она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами. «Ах, Иван-царевич, зачем меня не послушал? Посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного!» «Прости, Марья Мариевна, не поминай старого. Лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит!» Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приходил, Марью Мариевну увез. Что ты повод тянешь? Стой! Стой! Эх ты! А можно ли их догнать? Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть. Да тогда в догонь ехать, и то поспеешь. В погоню!